Доспехам Ламура можно было позавидовать. Голову свою граф прикрывал шлемом по типу салат с длинной бармицей, прикрывающей открытый участок шеи, плавно перетекающую в стальную кирасу. Его прекрасно начищенный стальной панцирь с длинным вертикальным ребром жесткости был покрыт искусной чеканкой, изображающей четырехкрылого ангела, сложившего руки в молитвенном жесте. Работа была столь аккуратной и красивой, что можно было отдать должное мастеру, который смог создать такой рисунок при нынешнем технологическом уровне развития. Руки закрывались латным сегментированным нарукавником, стальные полосы которой тянулись к середине предплечья и вполне себе выдержать удар меча или прилетевший болт. Пожалуй, открытыми оставались только бедра и голени графа, поскольку бедра закрывались толстым седлом, а по ногам всадников во время тяжелой атаки кавалерии никто не рубил. Интересно было бы узнать, сколько человека часов работы было положено на доспех графа Ламура. Если у объединенного человечества немалую часть работы выполняли роботизированные станки, снабжающие Землю и остальные из развитых планет всем необходимым, то на этой планете можно было только мечтать о механических станках, тогда да хоть какой-то роботизации даже при по моей помощи придется идти несколько веков подряд, шаг за шагом открывая и осваивая новые технологии. К великому моему сожалению, сложно было совершить технологическую революцию, перескакивая с использования мускульной силы к использованию энергии пара. Человечеству на Земле для этого понадобилось несколько тысяч лет упорного развития, пробивающегося сквозь многочисленные кризисы, природа которых разнилась от природных катастроф до страшнейших пандемий, накрывающих самые населенные и развитые регионы всей планеты. Хотя, попробовать подчинить силу пара человеческому уму на этой планете определенно стоит. Пред вами граф Ламур, властитель границы и защитник рубежей королевства, ангел севера и величайший воин Маримахта. Представил мне графа один из его оруженосцев, пытаясь, видимо, вселить трепет в мою душу. Я в открытую ухмыльнулся. Меня всегда поражала любовь всякого рода феодалов к помпезным титулам, которые зачастую не имели с реальностью вообще ничего общего. Хотя, в этой гонке титулов он совершенно точно проигрывал последнему из правительствующих монарших семей земли 20 века, число титулов которого превышало 6 десятков. Достопочтенный граф, я не ожидал ваше прибытие. Могу ли я поинтересоваться, зачем вы сюда прибыли, барон Блесс? Может, мы поговорим в более приятной обстановке, и вы наконец пустите меня внутрь? Мне не очень нравится находиться под прицелом ваших арбалетчиков. А мне не нравится два десятка воинов, которых вы привели с собой. Будут ли мне гарантии, что если вы войдете в мою крепость, то не перебьете всех моих людей и работников? Мне не очень хочется доверять людям, которые прибыли в гости в доспехах и с оружием в ножнах. Обычно приходит с подарком, а вы в качестве его принесли сталь? Нехорошо, господин, очень нехорошо. Вы мой вассал, Блесс. Откройте ворота, а иначе поплатитесь своей головой. Вскипел граф, потрясая зажатым в кулаке мечом. Прикажите отрубить мне голову. Не бойтесь, что бароны просто поднимут собственные войска, если вы решитесь рубиться со мной. За моей спиной не столь много людей, чтобы разбить вас здесь и сейчас, но пару жестоких ран я вам обещаю, граф, а за меня закончат дело другие. Мои стрелки прекрасно приняли мои слова и моментально прижали к плечам приклады арбалетов. Их было не столь много, чтобы застрелить сразу всю группу моего нынешнего сюзерена, но даже так потеря нескольких тяжелых конников в рядовой схватке была крайне неприятной для любого феодала. Какое-то время Ламур продолжал размахивать мечом, сыпя на меня все проклятия, которые только связать его язык. Это было совсем неудивительно, ведь такой акт противления со стороны вассала был бы непростителен для многих, но сейчас граф просчитался. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что сейчас не смогу противостоять ему в открытом сражении, ведь при большой необходимости Ламур сможет поднять под свои знамена не меньше 500 человек, не прибегая к поземному ополчению, особенного смысла от которого в мелких стычках между мелкими феодалами не было. Однако же, если бы граф хотел моего подчинения, то наверняка подвел бы куда большие силы, которые взяли мой нынешний лагерь штурмом, но он решил рискнуть и попробовать угрожать мне лишь малой дружиной. Глупость, да и только. Граф все-таки отступил, позволив мне медленно выдохнуть. Конечно, можно было бы подчиниться, но я был не настолько глуп, чтобы доверять ему, особенно учитывая полученную от капеллана информацию. Казалось бы, можно было попробовать застрелить Ламура прямо здесь, нашпиговав его лицо толстыми арбалетными болтами, но тогда законность моего действия была бы под сомнением, а это могло бы привести к вмешательству короля в дела графства Бикет. Для начала нужно было объявить законное восстание, предварительно отправив письмо самому королю с подписями восставших аристократов. Сам же граф также был связан в действиях, поскольку нападение с его стороны также бы могло посчитаться нарушением клятвы сюзерена вассалом, согласно которым он должен был поддерживать мир. Вот и выходило, что сейчас обе стороны были связаны договорами, что было крайне нехарактерно для средневековья. Через несколько дней после отступления графа, когда над самим приграничным графством нависла страшная тишина, которая в любой момент могла разорваться бурей междоусобной войны, появился отряд, о котором я успел частично позабыть. Это был столичный инквизитор, который прибыл с проверкой в мой небольшой фиат. Удивительно, но его отряд достиг речного пика, ставшего столицей моего феода, гораздо быстрее, чем это сделали новости о его прибытии. Похоже, что они маршировали долгое время, желая как можно быстрее добраться до моих земель, отчего лошади их были измучены, а на лицах самих воинов остался заметный отпечаток усталости. В это время я самолично находился в замке, занимаясь подготовкой новых рекрутов, успевших накопиться у меня в замке и желающих продолжить служение под моим началом за денежное, солевое и хлебное довольствие. Простых крестьян я для таких задач не брал, поскольку для научения самых обычных новичков пришлось бы потратить сразу несколько месяцев, но такого длинного срока у меня просто не было. Будь у меня лишних полгода, то я бы обязательно собрал полноценную армию, которую снабдил и вооружил по единому образцу, но такого позволить сейчас мне было нельзя, а потому в войско входили бывшие ополченцы, мелкие наемнические группы, отставные городские стражники и все остальные, кто имел хотя бы незначительный боевой опыт и понятие дисциплины. Денег на них уходило много, и казна готова была вот-вот треснуть, но к началу лета я смог собрать 150 воинов, не прибегнув при этом к мобилизации крестьянского ополчения. «Приветствую вас, инквизитор. Какими судьбами вы оказались в моем баронстве на краю обитаемого света?» Инквизитор со стороны выглядел, как не самый приятный человек, не самого великого роста мужчина с весьма приличным таким пузом, который он пытался прятать в вышитые серебряными нитями акитан, кожаные ремешки которого старательно пытались сдержать объем живота. Лицо этого человека не знало бритвы уже недели полторы, но щетина его росла клочками на широком лице, из-за чего самого инквизитора можно было принять за обычного бродягу, если не обращать внимания на достаточно дорогую одежду. Волосы же тоже давно не знали воды, еще сильнее ухудшая и без того непритязательный внешний вид самого инквизитора, которые не спасали даже шикарные ножны из черной телячьей кожи с несколькими драгоценными камнями. Его подчиненные в количестве 5 штук выглядели куда более прилично, показывая, что доход этого отдельного отряда инквизиторов был весьма и весьма приличным. Хорошие строевые кони с шикарного качества седельными сумками и сбруи с серебряными бляшками. На ногах длинные начищенные ботфорты, к серебряным набойкам на носках. В качестве доспеха они также носили вышитые белыми нитями акитаны, поверх которых были надеты не самые толстые, но все же крепкие кирасы, предназначенные скорее для пешего боя, чем для тяжелой конной сшибки. Руки защищались перчатками с нашитыми поверх стальными пластинками. Не самая лучшая защита, но ничего лучшего отыскать было нельзя, ведь им нужно было сохранять подвижность в кистях, которая практически полностью исчезала в латных рукавицах, держать в которых арбалет было бы сложно. Головы защищены достаточно простенькими стальными цервильерами, не обладающими вообще никакими украшениями, но не требующими больших трудностей с ремонтом. Помимо многочисленных инструментов насильного убеждения, кои были раскиданы по кожаным сумкам, к седлам также были приторочены ножны с новым оружием. Помимо легких арбалетов, натянуть которые представлялось возможным будучи в седле, при себе каждый из помощников инквизитора имел целый арсенал холодного оружия. Людьми высоких сословий они не были, а потому вместо полуторников, распространенных среди аристократов, предпочитали куда более нетребовательные к навыкам одноручные романские мечи, которые при необходимости комбинировались вместе с небольшим металлическим кулачным щитом-баклером. Вместе с мечами у каждого из воинов было по одному трехгранному кинжалу мизеркорди, предназначенных для пробития кольчуг и других слабых элементов доспеха. Также на седлах были размещены достаточно простые, но крайне эффективные кистени. В своей конструкции было сложно придумать более простое оружие, ведь кистень представлял из себя обычную палку, к которой при помощи цепи или веревки был прикреплен грузик. Весу в этом грузике было порядка четверти килограмма и размерами он едва превышал крупную шишку, но этого маленького снарядика вполне хватало, чтобы пробить даже металлических шлем и нанести такой урон голове человека, что они не будут совместимы с жизнью. Вполне возможно, что где-то внутри богатых одежд бойцов Инквизитора пряталось еще какое-то оружие, но чисто визуально обнаружить мне их не удалось. Пошли слухи о том, барон, что вы прислуживаете темным силам и магией такой обладаете, что людей на расстоянии убивать способны. Мне хотелось бы для начала немного отдохнуть, а затем допросить вас. Не сочтите мои действия за дерзость, ваша милость, но это приказ от самого столичного епископа. Я нисколько не сомневаюсь в вашей благочестивости, но проверить все же необходимо, ведь вы один из тех, кто ответственен за самый опасный участок нашего королевства. Конфликт с инквизитором в мои планы определенно не входил, а потому препятствий чинить ему мне определенно не хотелось, тем более что по глазам его можно было прочитать абсолютно всю сущность. Я видел страшное желание заработать. В каждом зрачке можно было увидеть серебряную монету, которую он хотел увидеть в собственном кошеле. Уж не представляю, по какой схеме столичный архиепископ выбирал исполнителей, но его определенно не интересовала их праведность. Долгим отдых инквизитора не был, и вскоре он вышел со мной на конную прогулку по окрестностям замка Речной Пик в сопровождении всех своих бойцов, хотя я старался убедить его в том, что его жизни совсем ничего не угрожает, но он мне верить не собирался. Его сложно было в этом обвинять, ведь случаи убийства инквизиторов пусть и редко, но все же случались, а потому пришлось вести беседу о деньгах под присмотром нескольких воинов. Не самая приятная компания, но выбирать не приходилось. «Барон, мне хотелось бы узнать, чего вы такого не поделили с вашим соседом, что именно его имя слишком часто звучало в моей беседе с архиепископом? Полагаю, что вы имеете в виду барона Джона Иодиуса?» «Да, одному только всеотцу известно, откуда он имеет такое влияние на короля и архиепископа, но мой начальник самолично просил меня поговорить с вами внимательнее. Признаюсь, что разговор был не из самых приятных, но меня посчитали достойным выполнения этого сложного задания, а потому я намерен провести доскональное расследование. Полагаю, что я мог несколько повлиять на ход вашего расследования, так сказать, сильно его ускорить, чтобы никто из нас не терял лишнего времени. Надеюсь, что для вас это не будет большим оскорблением, но сейчас в краю намечаются большие события, которые значительно могут повлиять на всю ситуацию в регионе. Вы хотите провозгласить Либерт? Давно я не слышал о таком древнем нашем обычае. Да, инквизитор, улыбнулся я, полагаю, что вы даже если расскажете об этом графу, то в этом он не найдет ничего удивительного, но вот купцы за эту информацию могут быть вам очень благодарны. Я был полностью уверен в том, что этот толстый инквизитор был человеком деятельным, способным заработать на каждой мелочи. А что является самым дорогим товаром в жизни? Правильно, информация. Во все века и на всех планетах она стоила дороже золота, а иной раз даже человеческой жизни. Потому-то я решил, что лучше откупиться от инквизитора самым дорогостоящим товаром, чтобы убрать его из списка ближайших проблем, поскольку отречение от церкви мне очень сильно не хотелось. Дело было даже не в моей религиозности, ведь вера в Эдем была куда более развитой, чем крестовство на Киргидии, а в том, что общество не самым лучшим образом относится к отреченным. И чем же это поможет мне в расследовании? Кажется мне, что у вас будет возможность сопроводить богобоязненных купцов в более мирные края с их товаром, чтобы они не попали под горячую руку бьющихся воинов. Они будут вам крайне благодарны, и даже всеотец может поблагодарить вас за ваши старания. А чтобы вам не было столь скучно, то я сделаю вам небольшой презент, вам и вашим людям. Я отцепил от пояса небольшой кожаный кошелек, который протянул едущему рядом со мной инквизитору. Сам он моментально заглянул внутрь, после чего довольно расплылся в сальной улыбке, заметив внутри полсотни серебряных монет, которые мне пришлось оторвать от сердца. «Вижу, что вы человек действительно богобоязненный и ратуете за души праведных крестовников. Вы мыслите правильно, так что у меня больше нет к вам вопросов, барон. Сегодня же я переночую в вашем замке, а завтра отправлюсь на помощь другим праведникам. Спасибо вам, милорд». Глава 19. Тортуэ, мой дорогой друг, вы все же прибыли сегодня сюда. Я думал, что вы поленитесь прибыть на наше собрание. Как же можно пропустить столь знаменательное событие? Сегодня решается судьба нашего графства, и я никак не мог пропустить этот день. Тортуэ сидел за длинным столом, салютуя моему прибытию своим золоченным кубком, расплескивая при этом большие рубиновые капли вина. Этому прямолинейному человеку я действительно сегодня был рад, особенно учитывая факт нашего вполне удачного экономического сотрудничества, благодаря которому значительная часть моего войска сейчас была обеспечена всем необходимым и готова была выступить на войну по первому моему зову. Впрочем, помимо Тортуэ здесь собралось не менее дюжины баронов, каждый из которых был готов выступить на стороне нашего маленького повстанческого союза. Конечно, далеко не каждый барон согласился выйти супротив графа, но многие понимали любовь к самовластию нашего дорогого сюзерена, а потому уже сейчас готовились поднять свои дружины на войну. Всего трое баронов были не согласны с нашим решением, оставшись нейтральными в текущем конфликте. Пожалуй, только немощный Иодиус решился поддержать графа. Выяснять причины такого его решения было пока рано, а потому пока осталось только сразить его отряд на поле боя. Что мы будем делать с Иодиусом после победы? Поднял я вопрос личной мести этому белокожему хитрецу. Он не граф, так что его судьбу можно решить прямо сейчас. Может, стоит сначала сразить его отряд, а потому будем решать, что делать с немощным. Предположил Тортуэ, у нас больше армия, чем может предоставить граф и его прихлебатели, так что с такими вопросами можно немного и подождать. Мне не так важны его земли. Иодиус хотел убить меня даже не в честном бою, а подослав наемных убийц. Я хочу увидеть его смерть собственными глазами, а лучше сам казню его топором. Топор я наточу, так что не переживайте за скорость смерти Иодиуса. Топором? Удивленно поднял бровь один из собравшихся баронов. Пусть он наш противник, но казнить его топором будет слишком бесчестно. Он немощный уродец, но кровь его остается чистой. Он официально признанный барон, а потому достоин настоящей казни. Если и рубить ему голову, то мечом, как подобает настоящему дворянину. Настоящий дворянин бы сказал свои претензии мне в лицо. Я бы принял, что за место него выйдет другой воин, ведь сам Иодиус не может предложить мне настоящего поединка. Но он послал людей по мою душу, когда я еще не решился укрепиться. Похоже, что его слишком сильно обидел тот факт, что баронство Фихаитов отошло не ему, а потому решил убить меня так, чтобы на него никто не подумал. Вот из-за этого я считаю, что по древним правилам кровной мести мне придется решить, как закончится его жизнь. Опустим разговоры об этом, господа. Сейчас у нас есть куда более важные темы для разговора. Капеллан зашел за мной в обширную комнату, неся в руках здоровенный пожелтевший от времени сверток, который расстелил на длинном столе. Граф собирает свои войска около своего замка, и первым под его удар попадет речной пик, но если мы решимся дать бой там, то дадим ему соединиться с бойцами Иодиуса. Предлагаю вам нанести удар первыми при помощи личных дружин и взять в осаду замок Джона. Это блокирует возможность выставить ему подкрепление, а значит, графу придется воевать в одиночку. Нет, капеллан, у нас прямо сейчас не лучшие положения, и для нормальной осады мы отвлечем значительно больше войск, чем предоставит Иодиус графу. Мотнул головой я, нам нужно дать всего одно генеральное сражение и загнать наших врагов по крепостям. После зимы у них уже не будет столько припасов, чтобы выдержать осаду. И как же мы навяжем генеральное сражение? Посмотрел мне в глаза Тортуэ, делая глубокий глоток из бокала. Ламур собирает свои войска уже прямо сейчас, и за ним останется выбор места боя. Мы можем дать ему сражение в Кабаньей пуще. Прямо вот здесь. Мой палец уткнулся в место на карте, где был обозначен обширный лес, раскинувшийся между двух гряд высоких каменистых холмов, которыми был так полон наш край. По этой пуще проходила небольшая дорога, но достаточная по своей ширине, чтобы пропустить по себе не самую большую армию графа. Вот только развернуть там сражение будет весьма сложно, особенно учитывая тот факт, что маримахцы по сей день отдают предпочтение кавалерии во время битв. Столкнуться кавалерии на такой узкой дороге не даст лес, но полноценного сражения мой план и не предполагал. Нужно было поймать армию графа на марше и не позволить ему развернуться, сковав сразу со всех сторон. В этом случае равная численность наших войск не будет для стороны союза баронов большой проблемой, а разница в численности кавалерии вовсе потеряет хоть какой-то смысл. Свои мысли я рассказал собравшимся баронам, смотря на их реакцию. Граф не двинется туда. В Кабанью пущу можно будет пробраться только через брод, но есть еще и мост через лагунью. По нему будет проще перевести армию, и я вообще не вижу смысла в том, чтобы вести войска через брод графу. Усомнился в моих идеях Тортуе. Мост деревянный, если мы утвердим план сегодня, то сразу же со своими войсками я двинусь туда и захвачу его первым. Вы просто не удержите его. Если граф навалится всей силой, то вашей армии не хватит, чтобы удержать мост, лорд Блесс. Ваш план звучит как настоящее самоубийство. Мне нет причин удерживать этот мост. Мне достаточно удержать его до того момента, как обрушить мост. Мне хватит обрушить его, чтобы оставить графу единственный переход через брод в Кабанью пущу. Мост же находится в вашем владении. Вам не жалко его уничтожать? Страшнее будет проиграть войну. Мосты можно будет отстроить, но для начала необходимо занять мост. Вам же теперь нужно свести все свои войска к Кабаньей пуще. Подготовьте там засаду и ждите появления графа. Я присоединюсь к вам, как только смогу убедиться в том, что план наконец-то сработал. Вы желаете командовать нами? Вы прибыли из столицы и не имеете никакого понятия о пограничье, барон Блесс. Напомню вам, бароны, что именно мне принадлежат последние победы в этом краю. Мне удалось с куда меньшим числом воинов удержать собственные земли и разгромить крупнейшую бандитскую ватагу в регионе. Решайте сами, господа, но сейчас у меня осталось слишком мало времени, чтобы обрушить мост и даровать нам победу. Жду ваши войска в Кабаньей пуще. Дайте мне грамоту, я поставлю подпись и сделаю все, что зависит от меня, чтобы Ламур почувствовал наконец всю горечь поражения, а кровь из его отрубленной головы напитала наши земли. Капеллан протянул мне сверток куда меньших размеров, чем только карта, которую недавно расстелил он перед нами. В этой грамоте уже были нанесены подписи всех находившихся здесь баронов, и исключительно из интереса я вчитался в слова, выведенные пером красивой рукой капеллана. Игорт Ламур, волею нашего короля ваш род наделен был правом управлять и властвовать над территорией графства Билькит. Десятки лет никто не посягал на это ваше право, ведь пращуры ваши продолжали править справедливо, не губя зазря своих вассалов и не строя козни супротив собственного народа. Теперь же в вашей крови течет на благородная память рода Ламуров, а змеиный яд, в вас погибла честь и достоинство. Теперь в вас не осталось ничего, кроме желчи, а значит нет в вас больше истинной крови вашего славного рода, а потому ваше право на владение Билькидом вами ныне утеряно. Сейчас только случайность позволяла вам жить дальше и считать себя графом, но теперь властью нашей и древним правом на восстание за справедливостью, мы называем тебя, черта брат и сатаны товарищ, самозванцем и самыми недостойным из недостойнейших. Нет у тебя больше почетного титула рыцаря и графа, а вскоре наши клинки лишат тебя и титула. Готовься умереть. Таким было послание баронов к графу. Далее же следовали многочисленные подписи баронов, которые общим решением снесут голову Ламуру, отменяя тем подарок от короля, который был дарован несколько сотен лет тому назад не самому близкому из предков Игорта Ламура. Причем, после погибели графа начнутся выборы среди его бывших вассалов, которые по итогу решат путем голосования, кто станет их следующим сюзереном. Достаточно кровавый образ получения власти, но иного в королевстве не придумали, да и демократия в любом ее виде никогда не становилась настолько мирной, чтобы во время выборов не погиб десяток другой человек. Наверняка бароны сами понимали, что другого шанса на уверенную победу у них просто нет, но и времени не прибавлялось. Взяв десяток своих конников и отослав одного из собственных бойцов в речной пик, чтобы Димон наконец-то отвел всех оставшихся воинов в сторону Кабаньей пущи, сам же с отрядом рванулся в сторону моста, готовясь во что бы то ни стало выполнить задуманный мной уже план. В случае неудачи у меня скорее всего будет возможность сбежать, но тогда вся многолетняя подготовка к высадке обернется прахом. Тогда мне придется бежать с острова на континент и стараться начать новую жизнь уже там, но без какого бы то либо стартового капитала и разведки. Понеси наши войска поражение, и тогда никого из мятежных баронов не пощадят, а мне бы хотелось еще хоть сколько-то, но продолжить носить собственную голову на плечах. Едва только мой отряд оказался подле моста, как по ту сторону стало видно большое пылевое облако, поднявшееся над дорогой. Похоже, что не только мне пришла в голову мысль о большой важности этого моста для контроля региона, а потому супротив моих войск уже спешил не самый маленький из вражеских отрядов. «В атаку!» — рявкнул я, едва только стало понятно, что сейчас просто не удастся избежать боя. Доспех был уже надет на меня, и в руку моментально перекочевало копье. Я всем сердцем не любил конные сшибки, хотя целые десятки их мне удалось ранее пришлось пережить на столкновениях в компьютерных симуляциях, но нельзя было отдать должного таранному удару. Достаточно сложно остановить полтонны закованных в сталь мышц, которые несут на своей спине еще и человека, вес которого без латного доспеха едва не достигал сотни килограмм. Так что, общий вес тяжелого рыцаря и его боевого коня вполне себе мог достигать 700, которые разгонялись до добрых 6, а то 7 десятков километров, тогда как сила этого мощного удара концентрировалась на одной маленькой точке на самом острие окованного сталью копья. Мой отряд быстро перескочил широкий деревянный мост и уже на том берегу узкой, но глубокой реки Лагунья, столкнулся с противостоящим мне отрядом. Столкновение было страшным. Десяток на десяток, и каждый из столкнувшихся воинов желал одержать славную победу над врагом. Я был на самом острие атаки и через узкую щель в шлеме видел, как копье соприкасается с головой противника и как оглушительно хрустит переламываемая шея моего врага. Копье разлетелось на сотни длинных щепок, взбрыкнув от мощного удара в моей ладони, но мой враг был повержен. Он пулей вылетел из седла и рухнул прямо под ноги коней своих людей. Даже самые мощные из доспехов не смогут выдержать натиска и ударов многочисленных тяжелых коней, а значит уже заочно он был мертв, пусть тризну по его жизни и не успели справить. Едва только жалкие остатки копья выскользнули из моей ладони, как на его месте оказался чекан. Не самое тяжелое, но очень эффективное оружие, которое было способно пробивать доспехи, а потому заместо мечей становилось для рыцарей главным оружием во время мясорубки ближнего боя. Один из моих противников попытался достать меня в голову кавалерийским топором, тяжесть которого вполне себе могла проломить сталь, а значит и мой череп. Я закрылся от удара треугольным щитом, в дереве которого топор увяз, после чего самолично контратаковал. Натренированным сотнями часов тренировок ударом снизу вверх попал прямо в забрало вражеского рыцаря. Щит пробил сталь, пропорол лицо и сорвал шлем с головы воина благодаря лопнувшим от попадания кожаным ремням. Рана этого всадника никак не могла быть сопоставимой с жизнью, а потому я считал своего врага мертвым, но решение было слишком поспешным. Едва я только успел отвлечься на следующего конника, как в спину мне врезалось нечто тяжелое. Сталь выдержала вероломный удар, а набивной поддоспешник выдержал часть вложенной энергии, но боль была ясной. Сразу же последовал следующий удар, пришедший прямо в голову, из-за чего сознание немного помутилось. Я все еще крепко держал оружие, но чувствовал, что не успеваю отразить следующий удар, летящий мне в голову удар. Однако его последовало. Я уже было почувствовал, что мозг взорвется под мощью прилетевшего в висок шестопера, но недобитый мною всадник теперь точно погиб. Из его лица торчало укороченное копье, а рядом со мной возник Дерек. Он с яростью молодого тигра наносил множественные удары по борющемуся с ним всадник, филигранно отбивая каждую из атак летящим в него топором. Эти мгновения, которые даровал мне Дерек, позволили прийти в себя, пробив наконец-то голову последнему из тех, кто был готов убить меня не так уж и давно. Схватка была скоротечной, но очень кровавой. 9 мертвецов теперь лежали чуть дальше моста, и двое были с моей стороны, тогда как остальные тела принадлежали конникам графа. Еще трое его воинов теперь лежали на земле с переломанными конечностями, хотя один из них не переживет и одного часа. Его грудь была пробита чем-то острым, и из дыры толчками вытекала кровь. Умирал бы он долго, но заместо этого я оттянул его забрало и одним ударом своего чекана закончил жизнь всадника. Времени нет, оттаскиваем тела на тот берег и поджигаем мост. Враг не должен пройти здесь. Мои всадники, скинув доспехи, принялись поджигать заранее заготовленные факелы, которые закидывали в кучи хвороста, которые собрали в ближайшем лесу. Я же также, несмотря на свое положение, без дела не оставался, схватившись за топор лесоруба и размалывая часть помоста, который был ближе к противоположному берегу. Усталости не было, так что щепки летели во все стороны. Пришлось даже задействовать импланты, ведь теперь я был не в схватке, а значит сознание не будет столь перегружено. На исходе третьего часа работа была выполнена. Часть моста разошлась на щепки, тогда как остальную часть сейчас жадно пожирало пламя. Пройти здесь враг больше не сможет, и раз граф вознамерился форсировать события и начать атаку первым, то ему осталась только одна возможность атаковать. Теперь он мог пройти только через небольшой брод прямиком в Кабанью пущу, а там его будут поджидать бароны. Правда, радоваться победе было слишком рано. Мало того, что мы победили сейчас лишь небольшой отряд конников, а впереди было еще несколько сотен воинов, так еще и погибших сейчас стоило похоронить, ведь один славный генерал из прошлого земли говорил очень правильную фразу: «Война заканчивается лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Пусть агентов и тренируют так, что важно только выполнение задачи, но понятия достоинства не лишены даже мы. «Что теперь, мой господин?» – спросил меня Дерек, вытирающий выступивший у него на лбу пот после схватки и не самой легкой битвы. «Цветочки закончились». Кивнул я в сторону валяющихся там трупов. «Теперь мы идем за ягодками». Глава 20. На этот раз в саму Кабанью пущу мы проходили без такого большого энтузиазма. Сейчас не было большого смысла торопиться, ведь граф не сможет повести войска быстрее, чем мой небольшой отряд. Мне просто не приходилось тянуть за собой большого обоза, тогда как войска Ламура нуждались в большом снабжении, а значит, на данный момент у нас было значительно больше маневренности. Удивительно, но к месту встречи войск барона мы прибыли значительно раньше ожидаемого. Прибыть туда успели только самые мелкие отряды баронов ввиду того, что маленьким отрядам куда проще и быстрее передвигаться, чем большим армиям. Потому-то мы быстро стали лагерем так, чтобы можно было следить за единственным переходом через реку, которым мог овладеть граф. Причем, сражаться за этот небольшой участок смысла просто не было. Нужно было сделать так, чтобы его силы перешли реку и оказались на маленькой лесной дороге, ведь только там у нас будет достаточно большой шанс разбить противника. Граф уже растягивать конфликт не стоило. Конечно, если рано или поздно он одержит победу, то земли останутся под его контролем, ведь в Маримахте земля принадлежала человеку, а не человек земле. Однако же, как только новости достигнут короля, то его внимание к конфликту будет крайне пристальным, а раз его вассал не может справиться со своими подчиненными, то чего уж говорить о многочисленных проблемах, которые в любой момент могут обрушиться на приграничье. К тому же, есть шанс вступления в войну сопредельных графов и герцогов, поскольку у них есть собственные амбиции, а прирасти землей желает каждый феодал. Конечно, король мог бы избежать подобного конфликта, если бы он даровал Игарту Ламуру титул маркграфа, но этого не случилось. Быть может, что король просто опасался большой автономности своего очередного вассала, но имеем что имеем. Войска баронов прибыли через двое суток, окончательно собрав свое великолепное воинство, каждый воин из которых был одет в абсолютно разные доспехи, и о хоть какой-то унификации снаряжения говорить даже не стоило. Каждый барон старался одеть своих воинов в меру возможностей, но даже так воинство выходило значительным. С нашей стороны вышло почти 1000 человек, лишь 150, из которых были кавалеристами. Со стороны графа и его союзника Иодиуса ожидалась примерно такая же численность армии. Быть может, что в остальных землях королевства другие феодалы могли собирать куда более внушительные силы, но с нашего и без того не самого густонаселенного региона это был максимум с учетом того, что пришлось полностью оголить свои замки. Если прямо сейчас пхалы вздумают напасть на королевство, воспользовавшись феодальным конфликтом внутри Белькида, то они без особенных проблем смогут пройти все приграничные укрепления и войти глубоко в земли графства, а то и вовсе оказаться внутри соседних феодов, а уж тогда монарх нас по голове не погладит. Войска барона Ламура оказались первыми, кто решили вступить на земли брода. Причем, проезжали через брод они чуть ли не с мечами наголо, словно собрались воевать с водой, как воины древнего персидского царя Ксеркса. Будь бы у меня сейчас возможности вести долгую войну с маневрами и куда большей численностью войск, то прямо сейчас этот небольшой передовой кавалерийский отряд встретил бы плотный залп арбалетчиков, и с такого небольшого расстояния выпущенные болты смогли бы пробить даже латные кирасы с поддетыми под них мягкими поддоспешниками. Вот только сейчас воевать таким способом было очень невыгодно, а потому мне пришлось пропустить врага и дать ему закрепиться на противоположном берегу реки Лагуни. Причем, среди этого отряда я заметил уже знакомых воинов, которые только недавно сражались с моими кавалеристами за хлипкий деревянный мост. Несмотря на достаточно чувствительное поражение, они опомнились быстро и теперь вновь рвались в бой. Однако же рваться через пущу отряд не спешил. Подразделение просто остановилось на нашем берегу и принялось ждать, оставаясь в седле и даже отправив одного из бойцов обратно, видимо, с сообщением о том, что переход свободен и наконец-то можно перейти реку. Несколько часов они топтались на месте, после чего появились все новые подразделения войск графа Ламура и барона Иодиуса. Впереди скакал большой конный авангард, после чего шла пехота и обоз, который замыкал еще один конный отряд. Вполне себе классическое построение армии в средневековье. Меня даже скорее удивил тот факт, что граф догадался оставить пусть и небольшой, но все же арьергард, пусть и понимал, что зайти к нему в тыл просто никто не сможет ввиду полного отсутствия возможности переправиться через лагуню. Хотя, на его месте я поступил бы точно так же. Лучше уж перестраховаться сейчас, чем позже пожинать плоды своей единственной ошибки, которая может обернуться тотальным поражением в целой войне. Переправлялась вражеская армия очень нерасторопно. Если конникам благодаря своим скакунам перейти брод было просто, то вот с пехотой и обозом вопрос был иной. Среднего роста мужчине вода здесь доходила до пупа, тогда как телеги утопали в ней почти полностью. И ладно бы еще почва под водой была крепкой, но там был песок, усердно удерживающий деревянные колеса от быстрого перемещения по броду. Пехоте приходилось еще в воде разгружать тяжеловесные телеги и вручную переносить товар на берег, после чего помогать вытягивать весь этот гужевой обозный транспорт. По итогу выходило, что в тот же день сражения не случилось. Воины просто-напросто устали, а потому графские войска постарались расположиться на противоположном берегу, раскинув очень компактный лагерь, стараясь использовать каждый возможный метр и даже лесную дорогу, не забыв предварительно выставить немногочисленный дозор. На следующий день граф наконец-то повел свое воинство, не перестроив его в боевые порядки. Авангард продолжал двигаться примерно в паре километров от основной графской армии, позволяя нам спокойно пропустить их мимо притаившихся войск. Несколько дней назад, когда войска союзных баронов только подходили к Кабаньей пуще, то было строго-настрого запрещено идти им по дороге, из-за чего нам пришлось занимать свои позиции по пересеченной лесной местности, оставив всех коней и обоз вне лесного массива под охраной небольшого воинского контингента. Это значительно замедлило наши отряды, но вместе с тем мы не оставили следов перемещения, которые могли заметить продвигающиеся войска графской стороны. «Димон, слушай мой приказ, сейчас берешь 30 пехотинцев и двигай их в сторону брода. Нужно, чтобы отступило как можно меньше врагов. Если увидите их отступающий арьергард, то палите из арбалетов. Вы уверены, господин, вдруг граф окажет сопротивление здесь и до их отступления не дойдет? Нас здесь равное количество и раз он попался в нашу ловушку, то их отсюда должно выйти как можно меньше». Дальше Димон припираться не стал и увел назначенный ему отряд, тогда как я стал внимательно высматривать самого графа. Конечно, как таковых унифицированных опознавательных знаков в средневековых городах не было, но даже доспехи сильно отличали рядовых конников от целого графа. На этот раз система сбой не дала, и среди всего остального конного войска граф своим шикарным шлемом выделялся сразу из всего конного отряда. Мало того, что он посмел обить свой великолепный армит тесненными золотыми полосами, которые отдаленно напоминали корону, так еще и плюмаж его состоял из десятка длинных разноцветных перьев, отражающих все оттенки красного цвета. По одному его шлему уже можно было понять принадлежность этого воина к богатейшим слоям аристократии Феода. Впрочем, одним шлемом Игорь Ламур не ограничивался, показывая и своей искусной кирасой собственную исключительность. На своей спине он разместил золотистые золотые пластины, повторяющие своей формой те крылья, которые были размещены на его гербе. Во все времена в военном искусстве было важно устранить командующий состав первым. Ведь мало того, что без своего командира войско начинает действовать в несколько раз хуже, так еще и боевой дух проседает в разы. Впрочем, военная наука этого мира сейчас требовала нахождения любого командира непосредственно в сражении, ведь феодал был не просто хозяйствующим субъектом, но еще и важной боевой единицей. Сейчас бы рыцаря, который избегает сражения, посчитали бы за труса. Я медленно поднял арбалет, водрузив его ложе на небольшую ветку дерева, подле которого стоял, после чего прицелился. Расстояние здесь было достаточно небольшим, так что и без прицела попасть шанс был. Оставалось только отдать приказ и плавно нажать на рычаг арбалета, чтобы задать начало сражению. «Стреляй!» — рявкнул я во всю мощь своего горла, вместе с тем плечом, вкладываясь в арбалетный приклад. Первый выстрел был совершен именно мной. Мощные металлические плечи мгновенно распрямились, с щелчком отправляя тяжелый болт с граненым наконечником. Выстрел потонул в шелесте распрямляющихся тетив множества собранных в лесу стрелков, но я явственно видел именно свой болт. Он закручивался в полете и летел точно в висок проезжающего на лошади графа. Болт врезался в шлем рыцаря, легко проломив сталь. Голова графа дернулась, и он медленно выпал из седла своего коня. Вот только погибели его потонуло во множестве иных смертей. Залп выдался славным, и стрелы вместе с болтами собрали богатый урожай. Вот только мне не хотелось прослыть хорошим тактиком, но трусливым бойцом, а потому я пристроил арбалет к дереву, после чего выхватил меч и рванулся в атаку, крича при этом что-то грозное, но не особенно разборчивое. Сбежав со склона холма, я чуть было не налетел на всадника, который спешно пытался развернуть своего коня и пуститься в бой, но действовал он слишком нерасторопно. Я же с широко размаха рубанул его коня по колену. Остро заточенная сталь и усиленные имплантами мускулы смогли задать удару необходимую мощь, чтобы удалось чисто разрубить лошадиную кость. Лошадь, крича демоном, упала на землю, подмяв под себя всадника и яростно суча оставшимися конечностями. Воин попытался выползти из тяжеленного коня, упираясь сразу всеми конечностями. Меня же сразу охватил боевой азарт, и я прижал ногой руку рыцаря с зажатым в ней мечом. Его взгляда увидеть мне удалось, но я чувствовал, что конник ощущает внутри себя страшную смесь ярости, боли и отчаяния. Вот только выжить ему в этом сражении сегодня было не суждено. Сунув полуторник обратно в ножны и выхватив из ножен узкий кинжал, формой клинка, напоминающий стилет, который резким ударом вонзил прямо в щель забрала шлема, почувствовав, как под сталью лопнул глаз кавалериста, а дальше и вовсе вошел в упругий мозг. Рыцарь в последний раз взбрыкнул под телом умирающего коня, после чего затих, тогда как сражение только разгоралось. Эффект неожиданности был настолько сильным, что войско графа далеко не сразу догадалось оказать хоть какое-то сопротивление и в короткие сроки было разбито на несколько частей. Баронские войска наседали, все больше оттесняя многочисленного врага, отступить который на узкой дороге меж холмов просто не мог. Пожалуй, что только кавалеристы в короткие сроки собрались и начали отбиваться. Это было неудивительно, ведь они были одними из немногих действительно профессиональных бойцов, которые не поддавались панике от засады. Бой шел уже несколько минут, и рядом со мной Дерек рвал какого-то пехотинца на куски, разрубая его грудь размашистыми ударами своего полуторного меча, а болты и стрелы продолжали сыпаться на головы графских воинов. Надо отдать должное авангарду. Заслышав звуки начинающегося боя, они моментально развернулись и уже сейчас кавалькадой неслись на помощь сражающемуся графу. Вот только вовремя им преградой стали войска Тортуэ, которым удалось сформировать стену из копий и по-первой сдержать напор тяжелой кавалерии, которая не могла набрать всей той убойной мощи на узкой грунтовой дороге, а потому длинные копья стали для них серьезной преградой. Затем к ним на помощь вовсе подоспели мои бойцы, довершая разгром немногочисленного конного авангарда. Не прошло и четверти часа перед тем, как ряды графского войска дрогнули. Кто-то из пеших постарался пробиться сквозь наседающие войска баронов и ушмыгнуть глубоко в лес, где их не достанут ни свистящие повсюду стрелы и болты, ни острые мечи воинов. Удавалось это не у многих, и все больше бегущих замертво падали на землю. Только арьергард воинства графов решился организовать вокруг себя хоть сколько-то уверенное сопротивление. У них было не очень много воинов, но постепенно кавалеристы начали оттеснять прущих на них бойцов, отступая обратно к броду. Они кололи копьями, рушили головы перначами, рубили топорами и мечами, значительно увеличивая потери Баронского союза. Я хотел бы крикнуть приказ, чтобы солдаты ослабили натиск и отступили, конников на переправе встретит мой засадный отряд, но множественные приказы перемешивались между собой и тонули в общей суматохе, а потому графский арьергард отходил с боем. В это же время конный авангард по большей части порубили, и только одиночные воины смогли вырваться из окружения, прорвавшись дальше по дороге. Арьергард все же смог отступить, отбросив сражающийся с ними отряд. Потерь у них практически не было, а потому практически полсотни конников вернулись обратно к броду, скача во весь опор. Пока остатки конницы отходили, то пехота графа погибала. Каждого, кто не догадался бросить оружие, лишали жизни, несмотря на герб и рисунок на доспехе. Даже многие кавалеристы, понявшие бесполезность сражения на спине своего скакуна, спешивались и погибали в пылу сражения. Десятки воинов из мельчайшей знати погибали за правление графа, и весьма немногим удавалось попасть в плен и сохранить тем самым собственные жизни. Когда вражескую пехоту разгромили и некоторые из воинов-баронов принялись грабить вражеский обоз, то я собрал остатки своей пехоты и рванулся на помощь своему засадному отряду. Подоспели мы как раз вовремя. Диману с отрядом было туго. Они приняли всадников как раз во время переправы, накрыв их залпом арбалетов, но даже так это не помогло моментально обрушить сопротивление конников. Часть из них успела переправиться на противоположный берег, а другие же сражались прямо в воде, где их преимущество в высоте играло ключевую роль. На трофейном коне я влетел в воду и со спины скакуна метнул топор в одного из сражающихся кавалеристов. Снаряд полетел не самым лучшим образом, отскочив от латного нагрудника одного из всадников, но это отвлекло его и позволило бьющемуся с ним демону пронзить того копьем. Седовласый воин ударил своего противника в бедро, удачно попав прямо под латный набедренник, и узкий наконечник вошел глубоко в плоть, пробив артерию. Всадник рано или поздно погибнет от обширного кровотечения, но даже так демон с усилием провернул копье в ноге конника, расширяя и без того страшную рану. «Отпускайте их!» — рявкнул я своим воинам, которые продолжали сражение в воде, победой так уже за нами. Я видел, как несколько тел моих воинов уже покоились под не самой чистой водой брода, а потому сражение уже не имело смысла продолжать. Пусть часть графской кавалерии отступит, но в этом сражении и без того графство понесло громадные потери, восстановить которые быстро не получится, а Ламур потерпел поражение. У него и без того нет никакой возможности совершить реванш, ведь армия потеряна, и возродить в короткие сроки ее уже не получится. Конечно, подсчитать наши потери еще не удалось, но что-то мне подсказывало, что они будут значительно меньше, чем у попавшего в засаду Игорта Ламура. Вспомнив об убитом графе, я моментально приказал отряду Димона оттягиваться в сторону основного войска и сам двинулся туда. К этому моменту мятежные бароны уже собрались вокруг трупа графа, с интересом рассматривая его бездыханное тело. «Ваш план сработал, Блес», — радостно заявил Тортуе, отстегивая крышку с фляги и вливая в себя ее содержимое. «Считаю, что наше восстание удалось». Игард был мертв, с его тела уже стащили доспех, но болт в голове не позволял стянуть шлем, из-за чего нам оставалось только смотреть в остекленевшие глаза Игарта Ламура, который не успел осознать своего поражения перед смертью. «Стоило разрешить мне перейти через границу, Игард, тогда ты мог бы еще пожить год-другой», — прошептал я одними губами, хлопая по шлему уже почившего графа. Глава 21. «Эодиус, ты проиграл, сдавайся». Удивительно, но после поражения графа в кабане и пуще Джон сдаваться был не намерен. Оставшиеся верными почившему графу воины убежали к последнему и единственному его союзнику, принявшись оборонять замок. Весьма небольшой, надо сказать, замок, численность гарнизона которого в самые лучшие времена была не сильно больше десятка бойцов, но сейчас гарнизон был переполнен, поскольку войска самого Джона по большей части остались внутри укрепления для защиты своего лорда, и на сражение была отправлена только немногочисленная конница. Однако сложно было представить, почему этот бледнолицый молодой человек не сдавался. Никакого шанса на победу у него сейчас уже не оставалось. Если вместе с армией Игарта Ламура у него были действительно приличные шансы победить восставших баронов, но вот сейчас он оставался в замке с четырьмя десятками воинов в замкнутом пространстве. Замок же был окружен армией Баронского союза. Часть мелких аристократов уже увела свои немногочисленные отряды по домам, но даже так вокруг замка сейчас было пять добрых сотен воинов, которых отягощали многочисленные взятые в плен войска графа. Этого контингента вполне себе хватало, чтобы устроить полноценную длительную осаду, которая не даст засевшим внутри замка людям пополнять припасы. Да и сколько их там могло быть? Очень вряд ли, что много, по простой причине того, что урожай собрать еще не успели, а значит, после зимы еду в замке не смогли бы пополнить в достаточной мере. Потому долго куковать в замке безвылазно у Эодиуса и его людей физически не получится. Наверняка где-то внутри выкопан колодец, как это было сделано в обоих моих замках. А значит, с водой больших проблем у осажденных не будет, но вот пожрать вдоволь им точно не удастся. Наш край был не из самых плодородных, а потому я сильно сомневался в том, что противнику удастся просидеть больше 3-4 месяцев, если ничего ранее не случится. Вот только получится ли ждать у нас, нашу армию тоже было необходимо снабжать питьем и продовольствием, а также выплачивать нанятым воинам зарплату, что значительно било по моим денежным запасам. Но что тогда оставалось делать? Штурмовать? Бароны на такие действия согласны не были. Одно дело сразить противника в прямом сражении, заставив его капитулировать, но другое же дело терять бойцов во время штурма, который никогда не оканчивался маленькими потерями. В самом лучшем случае погибнет минимум полсотни воинов, ведь ничего кроме штурмовых лестниц сделать мы не могли. Будь у нас сейчас грамотный военных инженер и пара-тройка лишних месяцев, то можно было бы задуматься о начале строительства небольших требушетов, которых могло хватить для уничтожения внутреннего двора замка, но сейчас это были только мечты. Хотя, даже так нам понадобится несколько дней для того, чтобы собрать многочисленные крепкие штурмовые лестницы. На коленке их не собрать, ведь нужно было подгадать хотя бы примерный размер стен и подготовить материалы для сборки. Любая ветка здесь не подойдет, ведь тело бронированного воина было значительно тяжелее, чем у Пушинки. Вот и приходилось вести переговоры, чтобы вынудить Эодиуса наконец капитулировать. «Сил у тебя не хватит долго сидеть в осаде», — заявлял я, смотря в появившееся бледное лицо Джона, «перемрете ведь от голода. Обещаю тебе, что позволим уйти из графства живым и даже с небольшим отрядом воинов. Вот не кажется ли тебе, что смерть от голода не лучшая? Вот помрешь ты там и своих людей погубишь. Славная ли это смерть? Просто признай поражение и капитулируй. В доме твоем бесчинствовать никто не будет, так что выпускай людей из замка. Воинов графа тоже трогать не будем. Свое дело мы уже совершили, и сопротивление бессмысленно». Глупо было надеяться, что хитрый Джон, лишенный физического развития, но получивший за место этого прозорливый ум, согласится на предложенные условия, а потому переговоры длились долго, не час и не два, а почти что трое суток. Каждое предложение Эодиус подолгу обдумывал, сравнивая его со своим положением. Он понимал, что положение у него не из самых завидных, но даже так продолжение конфликта для нашей стороны обернется не лучшим образом. С истощением казны войска баронов будет постепенно таять, и вместе с тем мелкой аристократии не хотелось оставлять свои земли без полноценной защиты, ведь у всех в головах еще свежо было воспоминание о том, что пхалы могут легко пересечь реку достаточно большими силами. Замки само собой они не возьмут, но деревни пожечь могут, а и вовсе не исключен шанс похищения в полон людей и скота. Без крестьян феодалы долго не проживут, ведь мало кто из них будет самолично обрабатывать землю, если не считать страха голодной смерти. Быть может, что соседние феодалы еще помогут, но рассчитывать на это просто не стоит. Бароны скорее приберут землю своих соседей у безоружного соседа. Скорее всего, люди барона просто уйдут от него при начале тяжелого кризиса, а уж захватить одинокого барона не будет большой проблемой. На исходе третьего дня осады капитуляция была по итогу принята сразу всем союзом баронов. Фактически все переговоры пришлось взять на себя ввиду того, что и стартуя переговорщик был бестолковый, а я же имел вторые по численности военные силы, а потому никто и не собирался выступать на передний план, особенно учитывая тот факт, что именно придуманный мною план принес победу над графскими силами. Какие же условия смог для себя выторговать Джон? Мало того, что ему было разрешено взять все свое семейство, войска, но еще и всех лошадей, припасы и хранившиеся внутри замка золото, оставляя нам само укрепление и земли с людьми. Фактически он забирал все маломальски стоящее из замка, но не в моем положении было сейчас припираться. Да, пусть мое войско и потрепало в ходе столкновения с графскими силами, но даже так оно было значительно большим и можно было бы ударить в спину уходящему из замка отряду, но раз уж договор был заключен, то придется держать свое слово, обеспечивая недавнему врагу безопасный отход. В противном случае меня просто не будут считать за договороспособного и верного слову человека. Конечно, когда я смотрел в спины отступающего отряда, то в голове свербело неприятное чувство. Поражением это считать было нельзя, но самого лучшего исхода короткой войны добиться не удалось. Хотелось бы самолично сунуть эту белую голову в петлю пеньковой веревки, да вздернуть его на ближайшем столбе, но месть придется отложить в долгий ящик. Скорее всего, Джон двинется с отрядом к королю, а уж в столице достать мне его сейчас не получится, конечно, если этот немощный барон не сглупит и не сунется в Билькит с незначительными силами для отвоевания потерянного феода. Сам Эодиус слаб, но не брать его в расчет было опасно. Вполне ведь может быть, что взыграет в его больном сердце дух авантюризма и ударит прямо в зад в самый неожиданный момент. Шанс этого маловат, но забывать о Иодиусе не стоит. Едва только Джон покинул свой замок, то внутри начался передел власти. Графский замок занят был значительно раньше, ведь туда просто не успели отойти остатки от выжившей армии графа, а потому местом заседания баронов стал именно замок последнего пораженного противника. Каждый барон хотел откусить хоть какой-то кусок от земель проигравшей стороны, но для начала было необходимо выбрать графа, который чуть позже отправится давать королю клятву верности. Каждый из участников пакта мог претендовать на титул графа и владение сразу всем Билькидом, но силы были неравны, поскольку привнесенный в победу вклад был сильно разным. Фактически, сейчас было всего двое фаворитов, которые смогут занять графский титул по итогам голосования. Я и Аделард Тортуи. С одной стороны, у Тортуи было почти 300 воинов и целый город под контролем, но с иной стороны моей руке принадлежала не только смерть графа и развал его армии на поле брани, но и вышедшие удачными переговоры с бароном Иодиусом. Вот только в нашем условном паритете чашу весов склоняла древность рода Тортуи. Я был новичком в этом краю, а потому прекрасно понимал практически полную бесперспективность противостояния черепашьему барону. К тому же от хороших с ним отношений зависела приличная часть моей экономической мощи. В моем нынешнем положении куда более правильным решением будет не ломать налаженные дружеские отношения с Аделардом, чтобы в дальнейшем не получить неприятного соперника у себя на границе.